и с тем ушла. Все это рассказала Миланья старику с пятое на десятое, по много раз повторяясь, путаясь в словах чужачки, и особенно ей запомнился наряд Евдокии Юсковой. Кожаная куртка с красными пуговками, шерстяная шаль с узорами. Красивище это, как с картинки сошла. В лице ни сумности, ни заботушки, а ведь убивица. Старик сидел на корточках, выпятив горб, пошевеливал палкой огонь. Он еще не сообразил, как и что, а сердце захолонуло, как будто росомаха когтями скребла за грудиной. Он никогда ни с кем не говорил о сыне Тимофея Прокопьевича, но денно и ночно думал о нем, поминая в своих тайных молитвах. «Владычица небесная, Мать Пресвятая Богородица, уже ли то правда?» Ворочилась трудная мысль. Ежели в куски изрублен, как она признала, по шраму? Экая. И я бы не признал по шраму. Да и шрам-то одна невидимость. И ведь глаза, мало ли у кого синие. Талды тоже похоронной была. А как он есть оборотень? «Про оборотни не болтай», — оборвал старик невестку. «Никому неведомо, кто под какой планидой круг жизни совершает. Мало ли бывает праведников, которые много лет рыло отворачивали от Бога, а после прозрели. И апостол Петр трижды за ночь отрекся от духовника своего, Христа Спасителя». У Милани даже рот распахнулся от удивления. Вот тена! Не сам ли старик заклятие наложил на Тимофея и предупредил, чтобы все называли его оборотнем, а теперь жалеет вроде? Старик трудно дышал. Расстегнув ворот рубахи, сунул руку к сердцу. За грудиной скребло, тискало, давило, и на лбу старика выступила испарина. «Аль худо, батюшка!» «Молчи!» «Подживи огонь, шибче!» Милани подбросила в огонь сушняка. Старик закрыл ладонью бороду, подставляя грудь теплу. Так вот что его мучило три недели сряду, ни сна, ни покоя. Как ночь, так к нему являлся Тимофей. И они начинали спорить, доказывая каждой свою правду матку. Тимофей безбожную, отец Тополевую, Филаретовскую. А тут как-то во сне... «Вроде сон был, али видение», — бормотал старик. «Вижу, как теперь тебя. Тимофей в рубище пришел ко мне. А молчит, молчит. Потом заржал Гнетко, с жеребцом схватился, и я вылез из стана. А жеребец-то будто и не жеребец. Облик человека вижу». Спужался. «К чему бы так, думаю?» А голос изнутри: «Се твой сын, Тимофей Прокопьевич, праведник, и знать ему дано». До сей поры в толк не могу взять, что и к чему примерещилось. Праведником назван, и все, дескать, дано знать ему. Милани почтительно помалкивала. «Побудешь на покосе дня три». «А я полежу дома», — сказал старик, что-то обдумывая. «Сила не та, чтобы вровень с поселенцами пластаться с литовкой. А сам себя удержать не могу. Хомут завсегда на шее, тащить надо воз, хоша и гуш не дюж. Ежели чуть разведрится, грести надо, копна ставить и стога метать. Ох-охо, ночами мучаюсь, сна лишился». И так кидаю мысли, и эдак, а исхода не видно. Какая она жизнь будет дальше? «Уже ли хуже будет, чем прекрасных?» — бормотнула Милани. «Кто ее знает? Покель тихо, да ведь и после тихо приходит лихо. Кабы по всей земле была одна община топливая, а то ведь сколько всяких по белу свету! Нету крепости, нету силы. Ладошкой гладит, а не бьют. Кулаки сжать бы,